У стелы с названием населенного пункта Гуров увидел белую десятку и стоящего рядом с ней полицейского в звании лейтенанта. Это и в самом деле был участковый Шашкунов. Лейтенант доложил, что перебрал всех Ксений, кто проживал на физической, и, по его мнению, таковой, кто интересовал представителя главка, могла быть лишь некая Ксения Люташкина, года 4 назад привлекавшаяся к ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Ей светил приличный срок отсидки, однако каким-то неведомым образом она отделалась лишь условным сроком. По словам участкового, Ксении около 30, она не замужем. У нее есть ребенок, но он постоянно проживает с матерью Ксении где-то в одном из сел района. Она работает кассиром в сетевом супермаркете «Орбита», но по некоторым данным подрабатывает и по части постельного бизнеса. В данный момент у нее выходные, она работает неделя через неделю, поэтому должна быть дома. Проживает в многоквартирном доме номер 42, квартира 70. «Лев Иванович, вы с ней сейчас планируете встретиться?» – уточнил участковый. «А мое присутствие там будет обязательно?» «Да, наверное, нет», – пожал плечами Гуров. «Вы мне только поясните, как проехать на физическую. А уж там я сориентируюсь сам». Как оказалось, физическая была продолжением Репеевского шоссе, а 42-й дом стоял в самом ее конце. Подойдя к пятому подъезду, Лев набрал на домофоне цифры 7 и 0 и после пары гудков услышал женский голос. «Кто там?» «Ксения, добрый день. Меня зовут Лев Иванович Гуров. Я из главного управления угрозыска. Мне необходимо с вами поговорить». «О чем?» В голосе его собеседницы зазвучали колючие нотки недовольства. «Вам знаком такой человек, Алексей Давишин?» «Нет». Уже с некоторой злостью отрубила та. «Еще вопросы будут?» «Есть одно существенное замечание», — Гуров добавил в голос самую малость металла и продолжил. «Мне не хотелось бы сейчас устраивать суматоху, проводя опрос жильцов этого подъезда на предмет того, бывал ли здесь белый Lexus номер 223 и с кем встречался его владелец. Как смотрите на это?» После секундной паузы домофон запикал, уведомляя о том, что дверь отперта. Лев поднялся на четвертый этаж и увидел в приоткрытой двери 70-й квартиры весьма привлекательную молодую женщину, которая, кутаясь в легкий халат, как он понял, на голое тело, с явной неприязнью смотрела на него. Что-то буркнув на его «здравствуйте», хозяйка отступила в сторону и столь же недовольно обронила. «Проходите. Куда же от вас денешься?» Проводив гостя в недурно обставленную комнату, Ксения указала ему на диван и со вздохом пояснила. «Здесь немного подождите. Сейчас зайду в ванную и приготовлюсь». «Не понял, о чем вы?» На лице Гурова было написано искреннее недоумение. «При чем тут ванная?» «Но вы же не в ладушки приехали со мной играть?» — саркастично усмехнулась Ксения. «Вам всем одного надо. Если в домофоне мент заговорил, все, иди подмывайся». Испытав неловкость за своих недостойных коллег, Лев сумрачно произнес. «Нет-нет. Я действительно хочу задать вам несколько вопросов по Давишину. Вы в курсе, что он вчера погиб во время ДТП, когда возвращался из Репеева в Москву?» «Это вы про того, кто в своей машине сгорел?» Глаза Ксении округлились. «Это был Давишин?» «Да, это он», — сдержанно подтвердил Лев. «Он у вас вчера был?» «Был», — кивнула Люташкина, глядя куда-то в окно. «Значит, сгорел». «Ну что ж, одной сволочью меньше». «Господи, прости меня грешную». И она мелко, как бы украдкой, перекрестилась. «Я так понимаю, нежных чувств этот тип у вас не вызывал. Расскажите все, что о нем знаете». «Что я могу о нем рассказать?» Брезгливо поморщилась Ксения. «Со мной он не откровенничал. О себе мало что рассказывал. Ну, а то, что он со мной вытворял... Так это может быть интересно только психиатру. Мне даже рассказывать неловко про все эти его полоумные прибабахи. Используя иносказания и намеки, Люташкина в общих чертах обрисовала одну из ролевых игр, которые устраивал с нею Давишин. По ее словам, он заставлял ее раздеться догола, надеть на себя маску козы и лохматую зимнюю шубу. Хотя по комнате на четвереньках она должна была изображать блеяние. Сам Давишин изображал из себя пастуха, который плетью погонял пасущуюся козу. Ну а в финале этой ролевой игры распаливший себя таким способом пастух накидывался сзади на козу и вступал с ней в связь. «Это самое пристойное, о чем еще можно хоть как-то рассказать». Отвернувшись и заливаясь краской, Ксения тягостно вздохнула и помотала головой, как бы пытаясь избавиться от гнетущих ее воспоминаний. «Случалось и такое, о чем рассказывать даже на исповеди не буду. Какой же он был мерзкий и отвратительный тип. Поэтому, хоть это может быть и грешно, но я скажу «слава Богу». Сгорел? Туда ему и дорога. Свою дочку я потому к маме и отправила, что опасалась за нее. Как я заметила, он питал немалый интерес к маленьким девочкам». Из обрывков своих разговоров с Давишиным Ксения сделала вывод о том, что тот страдает определенным раздвоением личности. Устраивая с ней ролевые игры, он приказывал называть себя «Зюзиком». Когда же игра заканчивалась, он вновь становился официозным, заносчивым и высокомерным. Как-то раз, когда Давишин уже собирался уходить, Ксения заметила, что он обронил в прихожей ключи от машины. Она его окликнула. «Зюзик, ключи потерял». Давишин не спеша подобрал ключи, подошел к ней и влепил пощечину, процедив сквозь зубы. «Знай свое место, шлюха. Для тебя я, Алексей Васильевич. Запомни и не забывайся». Отвечая на вопросы Гурова, Ксения рассказала, как оказалась в роли наркобаронши и попала под суд. Года 4 назад она ехала на своей Аке Парипеева и, уворачиваясь от выскочившего на дорогу какого-то бомжа, влепилась в случайно оказавшийся рядом с ней дворец на колесах, принадлежащий какому-то криминальному боссу. Поскольку сумма компенсации от автогражданки всего ущерба не покрывала, тот предъявил ей немыслимые претензии, а как вариант предложил ей поработать курьером. Дескать, ей будут давать посылки, а она будет обязана доставлять их, куда прикажут. Ксения догадывалась, что за посылки ей придется возить, но деваться было некуда. Ее поставили на счетчик, и всего за несколько дней сумма набежала просто кошмарная. «А вы не припомните, как звали того криминального авторитета? И, кстати, как вы определили, что он именно криминальный авторитет?» — спросил Лев, начиная о чем-то смутно догадываться. «Ну, о том, что он из бандюков, я догадалась сразу же по его наколкам на руках. Он и корчил-то из себя короля на именинах, смотрел на меня только свысока. А его халуи, их было двое, обращались к нему Батона Феликс. Я еще подумала, при чем тут батоны? Потом вспомнила, что где-то там у кавказцев есть такое обращение. Насчет работы курьером этот Феликс предложил сам или прислал какого-то посредника?» Задал Гуров свой очередной вопрос, о чем-то напряженно думая. «Ну, конечно, не сам. Станет такой чванливец разговаривать со вторым сортом. Приехали его халуи, назвали сумму долга, 3 миллиона рублей. Мне аж дурно стало. Ну и предложили отработать курьером. С того момента, как я соглашусь, счетчик будет остановлен. Раз в неделю буду отвозить посылки в Москву, и через полгода мой долг полностью погасится. Если нет, то могу больше не увидеть своего ребенка. Что мне оставалось делать?» Первый раз Ксения возила посылку на Павелецкий. Став в очередь у касс за парнем, одетым так, как ей рассказали, она незаметно бросила килограммовый пакет в его раскрытую сумку. Сердце при этом колотилось так, что ей даже стало плохо. Она едва не упала без чувств. Но все обошлось. А вот во время второй передачи посылки на Казанском вокзале она погорела. едва мимоходом обронила в раскрытую сумку нужного человека доверенный ей пакет, к ней из толпы тут же подбежали несколько человек в гражданском, и на ее руках защелкнулись наручники. Тем же днем к ней в СИЗО пришел генерал-лейтенант Давишин и сказал, что ее дела плохи, и она рискует сесть в тюрьму лет на 20 за участие в наркотрафике. Но он может ей помочь, в том числе и с долгом криминальному дельцу, если она согласится на его одно деликатное предложение. Что за предложение, она поняла, когда он приехал к ней домой и приказал раздеться. Но в тот момент, когда Ксения находилась в СИЗО, при одной лишь мысли о 20-летнем сроке заключения, о громадном долге, она была готова на все, что угодно. Поэтому 2 года условно, назначенные ей судом, она восприняла как выигрыш в лотерею. По совету адвоката объявила на суде, что действовала в невменяемом состоянии, будучи подвергнутой гипнозу. Психиатрическая экспертиза, учитывая ее психическое состояние, подтвердила, что она и на судебном процессе пребывает в состоянии измененного восприятия реальности, то есть, по сути, не может адекватно воспринимать происходящее, осознавать содеянное и нести всю тяжесть ответственности. Суд это учел, назначил амбулаторное психиатрическое лечение и вынес условное наказание. Ксения понимала, что такое решение суда во многом следствие вмешательства Давишина. Поэтому и терпела все его извращенческие ролевые игры, поскольку знала, стоит ей рыпнуться, как 2 года условно, тут же обратятся в 20 лет реально. Этими ее страхами охотно воспользовались и некоторые другие любители бесплатного секса из местного райотдела. Они быстро выяснили график визитов Давишина, и в те дни, когда его не было, непрошенные ухажеры навещали квартиру Ксении. «Их фамилии?» — жестоко потребовал Лев. «Досифеев, Аверьянцев, Мухашов», немного поколебавшись, неохотно назвала Люташкина. «Лев Иванович, а мне хуже не будет, если... ну, вы их отругаете?» «Я их не отругаю, я их посажу», — стиснув кулаки, ответил Гуров. «Они опозорили форму, которую носят. Из-за таких, как они, многие люди на полицию смотрят, как на банду, состоящую на госслужбе. А так быть не должно. Таких ничтожеств даже зэки презирают». «Ну и заканчивая разговор о Давишине, скажите... кроме его явных извращенческих наклонностей, каких-то других странностей в нем не замечали?» Подперев щеку рукой, Ксения около минуты молчала, после чего задумчиво произнесла: «Не знаю, покажется ли вам это интересным, но некоторая странность в нем была». Как Люташкин рассказала далее, у нее от природы почти абсолютный музыкальный слух, и она по голосу человека может определить, откуда он родом. По ее словам, говор той местности, где человек произнес свои первые слова в жизни, как бы он ни старался в дальнейшем изменить его и подделать под другой, сохраняется навсегда. Интонации, ритм, тембр. Как явствовало из отрывочных сведений Давишина о самом себе, что иногда проскальзывало в его суждениях и замечаниях по тому или иному поводу, родом он был из Сибири, а конкретно из тех мест, где раскинулся Байкал. Но вот его говор выдавал в нем уроженца то ли Ростова, то ли Краснодара. А может быть, даже Одессы или Закарпатья. В тех краях Ксении бывать не доводилось, поэтому, улавливая в его голосе нечто южнорусское, чего-то более конкретного определить она не смогла. На вопрос Льва о других любовницах Давишина она лишь растерянно развела руками. Ксения догадывалась, что у Давишина таких, как она, наложниц не одна и не две, но все равно даже спросить у него о чем-то таком не решалась. Любой вопрос подобного рода мог вызвать у него приступ неконтролируемой ярости. Поэтому она предпочла его вообще ни о чем не спрашивать. Задав еще несколько вопросов, Гуров попрощался и вышел на улицу. Шагая к машине, он достал свой телефон, набрал номер столичного управления собственной безопасности и попросил позвать замначальника Костюченко. «Лев Иванович, добрый день. «Что там у тебя? Слушаю». Раздался в трубке знакомый хрипловатый голос. «Приветствую, Андрей Борисович. Я только что общался со свидетельницей по делу об убийстве Давишина. Как я понял, она оказалась, естественно, по принуждению в качестве его наложницы». «Но не только его, а еще троих местных сотрудников полиции, которые периодически принуждают женщину к интиму. Это некие Досифеев, Аверьянцев, Мухашов. Подозреваю, что эти озабоченные граждане грешны не только по этой части. Сдается мне, грешков у них может обнаружиться сверх всякой меры. Было бы резонным устроить засаду у квартиры гражданки Люташкиной, взять их с поличным и колоть по полной программе». «Хорошая мысль. Тем более, что только вчера на совещании у замминистра дали ЦУ провести профилактическую работу по пресечению бытового разложения сотрудников органов. Какой там адрес Люташкиной?» «Репеева, физическая, 42, квартира 70. Думаю, она показания даст и заявление напишет. Они ее уже достали». Когда Лев, закончив разговор, нажал на кнопку отбоя, на его телефон тут же пришел звонок из информотдела главка. Жаворонков сообщил, что, копаясь в различных досье, он случайно обнаружил дальнего родственника Давишина, что-то вроде троюродного дяди. Проживает дядя на улице Лисянского, дом 37, квартира 61. Поблагодарив, Гуров немедленно сел в свой «Пежо» и помчался в сторону Москвы. На Лисянского он прибыл минут через 40. Мог бы доехать и быстрее, но большую часть времени пришлось потратить на две послеобеденные пробки, которые образовали шумахеры, чьи автомобили поцеловались прямо посреди дороги. Найдя 37-й дом и 61-ю квартиру, Лев с досадой узнал от жильцов 60-й, что дедушка, который проживал в 61-й, пару месяцев назад умер. Теперь там никто не живет, поскольку у покойного родни не обнаружилось, и квартира, скорее всего, после положенного срока отойдет городу. Помянув недобрым словом эту неудачу, он вышел на улицу, и тут же его телефон выдал мелодию детской песенки о друге. Голос Стаса был полон желчи и раздражения. Сразу же стало ясно, что его визит к вдове Давишина оказался не самым результативным. «Ну, Лёва, и семейка у этих Давишиных!» — с сарказмом поприветствовал Кричко. «Вот, блин, сошлись два сапога пара. Друг друга они стоят. Да. Что усопший, что его безутешная вдова». Предвкушая получение эксклюзивно ценной информации, которая станет настоящим прорывом в их расследовании, Станислав подрулил к элитной многоэтажке, где проживала семья Давишина. Впрочем, как сказать, семья. Насколько явствовало из официальной биографии усопшего, женат он был трижды. Сведений о первых двух женах в личном деле почему-то не имелось, так же, как и информации о его кровных детях. Так-то в семье Давишиных имелась дочь-студентка, но она была родной дочерью третьей жены Давишина от ее первого брака, поскольку контактным телефоном этой женщины Кричко не располагал, он созвонился с информотделом главка и, сообщив ее данные, вскоре получил требуемое. Стас тут же набрал присланный ему номер и после пары гудков услышал хоть и звучный, но жесткий женский голос с явно различимыми в его интонациях деспотично-властными нотками. Кричко тут же понял – с этой вдовой каши ему сварить никак не удастся. Его недавние радужные ожидания мгновенно начали сходить на нет. «Я слушаю. Кто звонит?» — ледяным тоном изрекла его собеседница. Кричко представился и обрисовал цель своего визита, стараясь говорить нейтральным тоном, хотя его так и подмывало обложить эту чванлюгу непечатным слогом в 3, а то и в 5 этажей. Но он постарался говорить предельно вежливо, пытаясь убедить ее дать хоть какую-то информацию о своем муже. Пусть и не сразу, но его усилия все же возымели действие, и высокомерная неприступница наконец-то пригласила его подняться на 7-й этаж дома башни, где располагалась квартира Давишиных. Пройдя мимо консьержа с взглядом только что пробудившегося Будды, Стас вошел в кабину новенького лифта, ароматизированную чем-то элитно-заморским. Впрочем, ароматизированы были и холл, и коридоры. Дверь розового цвета квартиры номер 35, каковая и принадлежала Давишиным, даже среди своих люксовых побратимок, смотрелась особняком. Судя по узорчатой фактуре материала, выточена она была высококлассными мастерами из древесины индийского палисандра. Скорее всего, она обошлась хозяину не в $1000. Не менее богатой оказалась и обстановка квартиры. Хрустальные люстры, достойные королевского дворца, ковры, словно взятые из покоев персидского шаха, мебель черного дерева, выточенная из цейлонского эбена, каковую можно увидеть лишь в Лувре или Эрмитаже. Все это суммарно стоило сотен тысяч, а то и миллионов долларов. Чтобы все это купить, пусть даже и на нехилое жалование генерал-лейтенанта, генералить нужно было лет 50 без передышки, а то и все 500. Впрочем, ощущение уюта все эти супердорогие колодки не создавали. Квартира смотрелась филиалом какого-то крупного музея, и не более того. Хозяйка квартиры выглядела под стать своей обстановке. При внешности финалистки крупного конкурса красоты в эффектном черном платье от лучших европейских мастеров швейного дела она смотрелась замороженной куклой. Станиславу открыла дверь и впустила в прихожую хорошенькая служанка в белом фартуке образца XIX века. Ответив на его приветствие, девушка сообщила, что Альбина Вениаминовна готова его принять, но уделить гостю более 15 минут никак не сможет. Они прошли в гостиную, где в глаза Стасу и бросились все эти люстры, трюмо, шкафы-витрины и шкафы-сейфы. Давишина стояла у стола, высящегося на единственной, но толстой узорчатой ножке, которой окружали 4 дорогущих стула, очень похожих на те, что фигурировали в 12 стульях Ильфа и Петрова. Поэтому, когда она жестом руки пригласила Кричко присаживаться, и он опустился на обтянутое дорогой обивочной тканью сиденье, в этот момент Стас внутренне ожидал соприкосновения стоящимися в его толще жемчугами и бриллиантами. Но ничего похожего там, конечно же, не оказалось. «Я слушаю вас». Закуривая длинную тонкую сигарету, скучающе обронила хозяйка квартиры. «Ну, первый вопрос, можно сказать, традиционный», — коротко кивнув, заговорил Кричко. «Кто, по-вашему, мог хотеть смерти вашего мужа?» «Не знаю», — все с тем же равнодушием произнесла Давишина, пуская кольца дыма. «Ну, а какие-то враги у него были?» Стас задал следующий вопрос, изо всех сил стараясь говорить ровным, в чем-то даже доброжелательным тоном. Но ответ был все таким же достойным мороженой трески или ментая. «Возможно». Внутренне, начиная не на шутку закипать, вот же стерва занудная, но внешне изображая безмятежную улыбку, Станислав продолжил эту словесную игру в кошки-мышки. «Во время вашего отдыха на юге муж вам когда звонил в последний раз?» «Не помню». «Но он вам звонил?» Как видно, необходимость дать хоть какой-то конкретный ответ Давишину очень раздосадовала. Помрачнев, она недовольно выдавила. «Да». Задав своей собеседнице еще несколько вопросов и получив на них все такие же обтекаемо пустые ответы, Кричко объявил, что очень признателен ей за содержательный и интересный разговор, который, безусловно, поможет в расследовании гибели ее горячо любимого супруга. Покидая апартаменты Давишиных, Стас усиленно изображал чуть ли не ликование и довольство состоявшейся встречей. Он уже заметил, что чем позитивнее и жизнерадостнее он выглядит, тем более желчной становится Альбина. И лишь выйдя на улицу, Стас дал волю своим эмоциям, сообщив Гурову все, что он думает об этой дебильной кошелке, курице нагламуренной, козе прибабахнутой и макаке шандарахнутой. А потом, немного поостыв, добавил, что устроить дорожное приключение Феликсу Батумскому сегодня не получится. Еще вчера он куда-то смылся и до сих пор в границах Москвы не появлялся. Поэтому намеченное откладывается на завтра-послезавтра. «А от кого ты узнал об отсутствии Гурманидзе?» — поинтересовался Гуров. «Лева, у меня тоже есть свои информаторы», — со значительностью в голосе ответил Станислав. «Леня шустрый, не помнишь такого?» «Вот он меня время от времени снабжает информацией. Причем, заметь, без пива и воблы». «Тоже, блин, сказал», — негромко рассмеявшись, иронично парировал Лев. «Понятное дело. Тебе он кое-чем обязан. Так, ерундой, пустячком. Скажем, если бы ты не смог найти настоящего убийцу, когда мы расследовали дело банкира Трофимова, то он оказался бы главным подозреваемым и гарантированно сел бы лет на 20. Еще бы он тебе не стал бы помогать. Ага. Ладно, вернемся к нашим текущим делам. Раз уж ты на сегодня уже свободен, могу подбросить». Ну или, как модно говорить сегодня, подогнать непыльную работенку. Надо бы заехать в редакцию газеты «Грани неведомого», поговорить с автором материала про аномальную зону на месте аварии Давишина. «Лева, ты решил проверить еще одну версию? Мистическую?» — хохотнул Кричко. «Нет, Стас, мистику приплетать к этому ДТП я не собираюсь. Надо проанализировать их информацию и уточнить, нет ли каких-то закономерностей во всех былых авариях, которые произошли на том участке Репеевского шоссе. Справишься?» — подначил Гуров. «Ха!» — он еще спрашивает, — фыркнул тот. «А они где базируются?» «Да там же, на Малой Весенней, 22, где и Росвести. Здание приметное, сделано под старину, то ли рококо, то ли барокко, то ли баракко», — сострил Станислав. «Ладно, выезжаю. Созвонимся». Поскольку времени у Гурова было еще в достатке, он решил перекусить в замеченном им неподалеку небольшом кафе, а потом встретиться с экс-депутатом Цыблентальским. Лев созвонился с информотделом главка и, шагая к заведению общепита, попросил разыскать контакты и реальное местоположение Цыблентальского.